Глава 5. Вторник и среда. Москва. 1. Всю ночь Виктор боролся с желанием встать, позвонить Иванову и отменить назначенную на завтра встречу. Он ворочался сбоку на бок, сопел и к утру почти убедил себя, что выходить на работу и тем более встречаться с Андрюшей не нужно. Тем не менее, поспав в общем и целом не больше 2 часов, он на автопилоте побрился, поцеловал в теплые сухие губы спящую Людмилу, оделся и вышел на улицу. Хорошо, когда по утрам светит солнышко. Москва в его лучах какая-то совсем другая, нарядная, свежая, умытая. Днем такого не бывает. Днем, когда поднятая колесами пыль туманным маревом повисает над Садовым кольцом, когда размягченный от жары асфальт дышит под каблучками молоденьких девушек, а единственное убежище — это прохладные вестибюли метрополитена, днем хорошо выглядеть в Москве не помогает уже никакое солнце. Можно еще, конечно, забраться на сиденье автомобиля, захлопнуть все дверцы и включить на полную мощность кондиционер. Но поскольку кондиционера в личных «Жигулях» у господина инспектора отродясь не было, в жару он предпочитал пользоваться метро или, если представлялась такая возможность, служебной «Волгой», в которой, кстати сказать, кондиционера тоже не было. Но зато водитель, Толик, держал ее под навесом, что позволяло ей, Волге, даже в самую жару оставаться прохладной и желанной. Виктор понял, что самые худшие его предположения начинают сбываться, когда еще метров за 20 до входа в офис увидел поджидающего его у дверей Иванова. Он заметил его первым и непроизвольно сбавил шаг. Андрюша курил, нервно бросая взгляды то в одну, то в другую сторону. Сейчас он совершенно не походил на того Андрея Иванова, к которому за 10 лет учебы привык Виктор. Это был вполне солидный мужчина. Стороннему наблюдателю он никогда не показался бы молодым, а тем более беззаботным. Но Виктор не был сторонним наблюдателем, и поэтому, как только Андрюша, увидев его, расплылся в широкой приветственной улыбке, привычный образ известного всей школе возмутителя спокойствия и шалопая вновь возник перед ним. «Виктор, дорогой, как же хорошо, что ты согласился!» — вместо приветствия закричал Иванов, ринувшись к нему навстречу сквозь толпу людей, стоящих у входа в офис. «Чему ты радуешься?» — Виктор пожал протянутую ему руку. Ты, наверное, надеешься, что теперь вместо Игнатьева я вами всеми заниматься буду? За чаем на кухне допрашивать, на очной ставке за ручку водить?» Иванов опешил. «Ты чего, Вить? Мы ведь помощи у тебя просим. Сашку убили. Ты не понимаешь, что ли? Он одним из нас был. Неужели убийца безнаказанным уйдет только потому, что друзьям это до лампочки?» Андрюшка сказал эту фразу настолько громко и театрально, что люди вокруг мгновенно застыли, сразу превратились из разрозненной толпы в заинтригованную аудиторию, жаждущую продолжения спектакля. Стоящие у самого входа пожилые мужчина и женщина прекратили разговор и с любопытством повернулись в их сторону. Андрюша, который, видимо, все утро сдерживался, уже не в состоянии был контролировать свои эмоции. Виктор понял, что если он сейчас же не уведет своего школьного товарища с улицы, с ним случится истерика. «Пойдем ко мне», — примирительно обнимая Андрея Иванова за плечи, и, как ему казалось, спокойно проговорил Виктор. Потом почти шепотом уже в самое ухо. «Я только хотел тебя предупредить, что разговоры и встречи со мной никак не избавят ни тебя, ни всех нас от визитов к майору Игнатьеву». «Мне плевать на Игнатьева», — раздраженно огрызнулся Андрюша, пытаясь взять себя в руки. «Я уверен, что он никого не найдет. Кого они нашли за последние пару лет?» «Нашли», — неуверенно возразил Виктор, проталкивая Иванова внутрь здания. Войдя в кабинет, Он с сожалением посмотрел в сторону сейфа, туда, где его ждали файлы, которые он должен был проработать еще в пятницу. Нужно постараться как можно быстрее избавиться от Иванова, иначе завтра ему опять предстоит оправдываться перед Петром Николаевичем за неподготовленную справку. «Давай сразу договоримся», — начал Виктор, как только Андрюша опустился на жесткий стул напротив. «Это будет не частное расследование, как ты хочешь устроить, а просто неофициальное дружеское выяснение некоторых обстоятельств гибели нашего школьного товарища. Причем все важное, о чем ты и остальные мне сообщите, я доведу до сведения майора Игнатьева. А уже решать и предпринимать необходимые шаги будет он сам, так сказать, по официальной линии». «Но, Виктор, все то же самое мы и сами расскажем этому замечательному майору. Разница лишь в том, что тебя мы знаем, и ты действительно будешь заниматься этим делом заинтересованно и вдумчиво, а он нет. Есть некоторые вещи, которые посторонний человек ну просто не поймет». «Интересно, какие же?» Виктор машинально задал этот вопрос, хотя ему совершенно не хотелось ввязываться в бесполезный, а самое главное, безнадежный спор по поводу того, кто на самом деле лучше проведет следствие. Профессионал с многолетним опытом ловли преступников или он, почти ничего не смыслящий в этом деле дилетант? Но он же не знает о наших внутренних взаимоотношениях». «Каких еще взаимоотношениях?» «Ну, я имею в виду, кто кого раньше любил, кто кого ненавидел. Это же тоже важно, как ты думаешь?» «Важно, но только всей этой важности уже третий срок давности пошел». «А ты что думаешь, Сашку кто-то из наших убил?» Виктор задал вопрос и сам испугался этой вдруг непроизвольно вырвавшейся из недр подсознания мысли. «Я этого тебе не говорил. Андрюша тоже почувствовал себя неуютно. Я только хотел сказать, что у вас, сыщиков, всегда главное — это докопаться до мотивов убийства. А мотивы могут зависеть в том числе и от взаимоотношений с друзьями. И вовсе я не думаю, что это кто-то из наших. Даже наоборот. Я уверен, что наш 10-й В тут абсолютно ни при чем. Но ты же настоящего преступника пока не знаешь, а поэтому, как я понимаю, должен подозревать всех». «Не я, а майор Игнатьев», — автоматически среагировал Виктор, а сам подумал. «Да, Андрюша детективных романов крепко начитался. Таких всезнаек вокруг полным-полно. Только вот видят они всегда лишь верхушку айсберга, а что там внизу, даже представления не имеют. Титанники наши доморощенные». Он вновь с сожалением взглянул на сейф. Время неслось с убийственной скоростью, все неумолимее приближая его к той критической точке, после которой останется только одна возможность — проситься на прием к начальнику отдела и умолять об отсрочке. «Слушай, перестань строить из себя детектива», — почти зло сказал Виктор. «И зафиксируй в своих извилинах одну простую аксиому. Мы с тобой и гроша ломаного не стоим по сравнению с Игнатьевым. Я уже не говорю о том, что за ним Мур. Организация серьезная и профессиональная. Но даже один Игнатьев безо всякой их сыскной машины и других технических специалистов, медиков там, дактилоскопистов и всяких других разных уникумов, таких, как ты и я, пачками за пояс заткнет. Так что без него не то что на успех, даже на маленький лучик света в этом деле особо надеяться не приходится». «Понял». Андрюша вдруг посерьезнел. «Говори, что нужно делать. Снова к Игнатьеву ехать? Деньги ему предлагать? Как ты думаешь, сколько его драгоценное внимание к Сашкиной смерти может стоить? Не пари чепухи. Игнатьев, когда надо, сам тебя вызовет. И, скорее всего, даже не он, а кто-нибудь из его людей с тебя официальные показания снимет. Как я понимаю, вчера ты ничего не подписывал? Нет. Ну ладно, скажи мне тогда, ты всех, кто присутствовал на вечеринке, знаешь? Думаю, всех. Думаешь? Всех знаю, не придирайся к словам, пожалуйста. Ты ведь сам говоришь, что ты не Игнатьев. Хорошо, тогда напиши мне список. Виктор подал ему лист бумаги и ручку. Но Иванов, вместо того, чтобы утихомириться и покорно начать писать, полез в карман пиджака и достал оттуда вчетверо сложенный лист. «Вот, не без гордости», — сказал он, — «замечательный списочек получился». Список был отпечатан, напротив каждой фамилии стоял номер телефона, кое-где были и адреса. «Я вижу, ты подготовился», — забирая из его рук листок, скорее ворчливо, чем одобрительно, — сказал Виктор. «Подготовился? Да я всю ночь не спал, думал». «Ты с кем из ребят по этому поводу разговаривал?» — перебил Виктор. «Со всеми, что ли?» «Нет, со всеми я не успел. Петюнчик, Маргарита, Колька, потом еще Павловский». «Павловский? При чем тут Павловский? Я его на вечеринке что-то не припоминаю». «Ты его и не видел. Он приехал уже после того, как вы с женой исчезли. Как раз на вашем месте и сидел». «Он был один?» «Один, конечно». «Почему, конечно?» «А ты что, не понимаешь? Он только ради Наташки и прикатился». «Как они друг на друга смотрели, ты бы видел. Не будь Наташка этого будущего адмирала, они у Сашки за столом и секунды бы не высидели. Так им друг друга хотелось». «А ты, я смотрю, все замечаешь». Иванов слегка покраснел. «Ну, конечно, как он мог забыть? Андрюша же тоже в свое время в Наташкиных ухажерах числился. Завидовал, наверное, этому адмиралу. Вот и пялился на нее весь вечер. А со Степкой Павловским, значит, они разминулись. Интересно. Кто-нибудь еще подходил?» «Вроде нет. Опять вроде. Но я никого больше не видел». «Ну так и говори, приучайся. С майором Игнатьевым вроде да кабы не проходят». «Понял». «Значит так, Андрюша, раз ты уже у меня, то с тебя и начнем». Виктор понял, что чем раньше он приступит к имитации кипучей деятельности по поимке убийцы, тем скорее исчезнет из его кабинета Иванов. «А если бы я к тебе не пришел, кто бы был первым?» «Первым? По всем правилам было бы место происшествия. Но нам с тобой туда не попасть, да и быть там нужно было, как говорится, еще вчера». «Почему не попасть? Лучше поздно, чем никогда. Потому что вилла наверняка опечатана. Туда разве что жену, ну и других самых близких родственников пустят». «А бывшую жену, как ты думаешь, пустят?» «Думаю, пустят». «А чего ты так переживаешь? Нам туда дорога заказана. Игнатьев разрешение ни тебе, ни мне не выпишет». «Нет, просто я думаю, что тебе было бы очень полезно там побывать». «Это еще зачем? Игнатьевские ребята наверняка весь дом перепахали. После них мне там делать нечего. Да я и не специалист. Отпечатки пальцев там всякие снять не могу. Ну, а даже если бы и мог, с чем и как мне их потом сравнивать? Глупости ты плетешь насчет виллы». «Ничего не глупости. То, что Игнатьев там собрал, это все поверхностные штучки. Они, конечно, важны, Но сыграют они только в том случае, если он до мотивов докопается, или случайно окажется, что убийца у них на учете стоит, и его адрес в телефонной книге записан. Что нам необходимо сделать, так это внимательнейшим образом просмотреть все Сашкины бумаги. Вполне возможно, что там какая-нибудь ниточка, да, отыщется. Все равно в его бумагах-то кто-то разобраться должен будет. Не знаю кто, бывшая ли жена, Петюнчик ли, из банка его этого, может, кто приедет. Но лучше всего было бы, если бы перед тем, как Сашкины бумажки по разным сторонам растащат, ты или мы вместе с тобой аккуратненько так их просмотрели. И об этом замечательному майору Игнатьеву совершенно знать не обязательно. Тем более, как ты говоришь, официального разрешения он никогда не даст. Мы могли бы с его бывшей женой договориться. Она тоже наверняка заинтересована, чтобы убийцу поскорее разыскали. Там в бумагах, может, какие-нибудь намеки окажутся. Я уверен, что просто так людей у нас не убивают. Причины во все времена стандартные – деньги или тетки. Из-за теток сейчас в лучшем случае можно по физиономии схлопотать. И то, если под горячую руку. Значит, остаются деньги. Сашка банкир. Тут все сходится. «Ничего тут не сходится», — подумал Виктор. «Если убийство из-за денег, то оно наверняка было заказное. А заказной убийца так палить не станет». Андрюша, конечно, не знает, что Сашку изрешетили, как будто человек, который стрелял, всю свою злобу в эти 8 пуль вкладывал. Как сказал Игнатьев, был бы в руках убийцы автомат Калашникова, то не 8, а все 40 пуль пришлось бы из тела извлекать. А профессионалы как действуют? 1-2 выстрела, чтобы клиента на землю уложить. А дальше уже спокойно, контрольный в голову и баста. Потом пистолет тут же рядом, на землю, вот оно, оружие преступления, берите, пожалуйста, и поминай, как звали. Случай с Сашкой как раз больше на ревность похож. Значит, как говорит Андрюша, тетки. А может, еще что-то? Ведь он прав. В бумагах, особенно в личных Сашкиных записках, покопаться было бы неплохо. Вряд ли игнатьевские мальчики сделают это лучше, чем, скажем, друзья. А кто, собственно, у Сашки был другом? Петюнчик? Жорик? Виктор поймал себя на том, что волей или неволей, но начинает внутренне включаться в расследование. Как раз этого ему меньше всего и хотелось. Нужно было как-то уйти от затягивающей его трясины пинкертоновщины. Насколько я знаю, Игнатьев уже встречался с бывшей Сашкиной женой. Сказал он просто так, чтобы затянувшаяся пауза не показалась Андрюше признаком того, что Виктор серьезно обдумывает его предложение в обход Игнатьева пробраться на виллу к Сашке и порыться в его бумагах. «С Зиной? Ты что, ее знаешь?» «Знаю, с видимой неохотой», — ответил Андрюша. «Да и ты тоже с ней знаком». «Каким это образом?» «Да простым. Ты ее на нашей первой встрече выпускников видел. У Зойки на квартире. Ты что, забыл?» «Ну-ка». Виктор заинтриговался. «Напомни, как она выглядит?» «Блондинка такая маленькая. У нее еще челка была. И разрез на платье такой, что дух захватывало». «Так, вроде помню. Постой». У Виктора начал смутно вырисовываться образ девушки, юной, похоже, еще школьницы. Она пришла с кем-то из ребят и была на этой вечеринке тем инородным телом, нет, скорее, катализатором, который мешал сосредоточиться всем представителям мужского пола. Мальчишки, сами того не сознавая, пытались выглядеть перед ней лучше, чем они были на самом деле. Все, кроме, пожалуй, Сашки. Тот просидел тогда весь вечер, надувшись и уставившись в телевизор, а потом взял, да и женился на ней. Вот это дела! Девушка тогда показалась Виктору необычайно красивой, но чуть более сексуальной, чем этого требовали обстоятельства. Потом в памяти рядом с девушкой возник еще чей-то образ. Нет, совсем не Сашкин. Вспомнил. Но мне кажется, тогда она с тобой приходила? Да, тогда со мной. Виктор поначалу пропустил это подтверждение мимо ушей. Ну, мало ли, с кем могла приходить Зина. Пришла с одним, ушла с другим. Такое случается. Майор Игнатьев прав. Начинать надо с нее. Они с Сашкой в разводе, поэтому приличий особых, я думаю, мы не нарушим, если попробуем ее побеспокоить. А какие у тебя с ней сейчас отношения? Может, ты сам с ней поговорить, чтобы, так сказать, по дружбе нам визит на виллу устроить? Думаю, что могу. Так, а мне для этого нужно у Игнатьева ее телефон выцыганить. Вот только не знаю, как. Да уж как-нибудь попробую. Скажу, что друзья ее навестить хотят. Да знаю я ее телефон. Виктор вопросительно взглянул на Андрюшу, ожидая продолжения. 903-456-73-91. Это же вроде не Мытищи. Я помню, Сашка говорил, что жена с дочерью в Мытищах живут. Это мобильный. Ты мобильный знаешь? Откуда, если не секрет? Не секрет. Она сама мне его дала. Андрюша замолчал. Ну, давай, продолжай. Скажи мне еще, что это ты у Сашки бабу отбил? Ничего подобного, грустно заметил Андрюша. Совсем наоборот. Зинаида, моя бывшая жена, до Сашки. Вот это номер! Виктор непроизвольно откинулся на спинку кресла. А что в этом такого? С запалом произнес Иванов. Мало ли людей, что ли, разводятся и потом на других женятся или замуж выходят? Много, Андрюша, очень много. Ты, надеюсь, Игнатьеву об этом рассказал? Нет, он меня про Зинаиду и не спрашивал. Ты сам должен был рассказать, дурья твоя башка. Это же очень важно. А давно они развелись? Больше, чем полгода назад. А ты с Зинаидой? Давно. Через год после свадьбы. Это когда было? 13 лет уже прошло. Так ты что, сразу после школы на ней женился? Нет, на втором курсе. На втором курсе женился, а на третьем развелся. Совершенно верно. Но это никакого отношения к делу не имеет, это мои личные приключения. А Сашку с Зиной ты познакомил? Они сами познакомились. На той нашей первой встрече. Как он ее потом разыскал, ума не приложу. Но ушла она от меня быстро, бесповоротно и, по-моему, безо всякого сожаления. Женщины, они, знаешь, такие. Сегодня тебя любят до беспамятства, а завтра и смотреть в твою сторону не хотят. Сначала я переживал, а потом привык. Понятно. А теперь, когда она от Сашки ушла, ты тут как тут, телефончиком обзавелся? Скажи еще, что ты ее навещаешь время от времени. Честно говоря, я бы с удовольствием, но она Сашку любила и до сих пор любит. Это не она его, а он ее бросил. Надоело, говорит, старая стала, ворчливая. Это в 30-то лет? А он на возраст не смотрит, то есть не смотрел. Для него не возраст главное, а состояние души. Старушкой и в 30, и в 25 лет стать очень даже несложно. А вот попробовать с одним и тем же мужиком всегда молодой оставаться — вот это задачка. Значит, не навещаешь? Не навещаю. Врешь ведь? Не вру. Ладно, майор Игнатьев с тобой разберется, а для меня давай выкладывай как на духу. Где и как вы с Сашкой до и после ваших многочисленных разводов и сводов пересекались, и особенно подробно о том, как так получилось, что вам с ним одну женщину на двоих делить пришлось. Это я тебе скажу, это замечательнейшая история. А с Сашкой мы нигде не пересекались, ни до, ни после. Так убедил я тебя, что бумаги посмотреть надо или нет? Убедил, черт тебя подери. Тогда я с Зиной поговорю, может, завтра и подъедем. У тебя когда время есть? Никогда. Виктор посмотрел на ошарашенного Андрюшу и добавил. С 7 часов, я надеюсь, буду свободен. Если сумеешь с ней договориться, позвони. Я с ней договорюсь, но только, пожалуйста, позвони ты первый. Представься официальненько. Так, расскажи о наших планах. Меня она может с порога за бугор послать, а тебя, замечательного, обязательно до конца выслушает. Договорись с ней принципиально, а я потом все детали утрясу. Идет? Можно и так. Боишься своей старой зазнобы? Не боюсь, но делом рисковать не стоит. Второе. На следующий день, в 7:30, Виктор подкатил к Сашкиной вилле. Андрюша уже там был. Под мышкой он держал какой-то худой кожаный портфельчик, во рту торчала сигаретка. И по его сияющей физиономии нетрудно было понять, что он чем-то страшно доволен. На месте он устоять не мог, и пока Виктор разворачивал и парковал машину, сновал взад-вперед по тротуару, смешно подпрыгивая на одной ножке, словно играя в классики. «А Зинаида где?» — спросил Виктор вместо приветствия. Она сказала, что не сможет. «Так, ты же 2 часа назад докладывал, что все на мази». Виктор начал раздражаться. «Все на мази. Вот ключ». Виктор взял из руки Иванова ключ и надел его за металлическое колечко на палец. «Зина приезжать не захотела», — продолжил Андрюша. «Сказала, что ей это неинтересно. Сказала, что у Сашки там ни сейфа, никаких других потайных шкафов нет. Он там, видимо, никаких интересных бумаг не хранил. Она сказала, что мы и без нее справимся». «Жаль. Я заодно хотел с ней побеседовать. Теперь придется в мытище тащиться». «Знаешь что?» — вдруг, состроив серьезное лицо, выдал Андрюша. «Не стоит нам больше в этом дерьме копаться». «Что?» От удивления Виктор сделал слишком резкое движение, и ключ от вилы, который до этого медленно вращался у него на пальце, сделал зигзаг и, отлетев на пару метров, зазвенел по мостовой. Пока Виктор его поднимал, Андрюша попытался придать своему до безобразия довольному лицу серьезное выражение. «Нет, если ты настаиваешь, я готов тебе помогать». «Если я настаиваю?» От возмущения Виктор чуть не сорвал голос. «Ты одурел, что ли? Мы с тобой незаконным образом пытаемся в опечатанное муром помещение проникнуть, а ты мне заявляешь, что готов помогать, будто это я тебя сюда за шиворот притащил». «Это кто же мне по ночам названивал, к совести гражданской призывал? Отвечай». Андрюша вдруг не на шутку испугался. Вид разъяренного Рыбакова никому не доставил бы удовольствия. Еще в школе все знали, Рыбакова злить нельзя. Злой он один троих, а то и четверых одолеть может. От злости у него силы прибавляются. «Нет, это я так, я с тобой. Только сегодня я не могу, занят я сегодня». «Значит, на виллу со мной не пойдешь?» «Я бы с удовольствием, но действительно не могу. У меня бабуля сегодня из Брянска приезжает. Мне ее встретить надо. Она старенькая совсем, 75». «Понятно. Сегодня бабуля, завтра дедуля. Вот что. Давай вали отсюда. Я тоже никуда не пойду. Очень мне надо потом с Игнатьевым разбираться. Зины нет, это знаешь, как будет выглядеть. Андрей молчал. Это будет выглядеть так, будто я какие-то там важные улики умыкнуть хочу. Умыкнуть и от следствия скрыть. Никогда Игнатьев не поверит, что это мы для него старались. Все, пока. Иди, встречай свою бабушку. Виктор, не оборачиваясь и даже не спросив у Андрюши, не нужно ли его подбросить, вернулся к машине. Разворачиваясь, он видел, как его бывший школьный дружок торопливым шагом направляется к автобусной остановке. Только на втором светофоре Виктор обнаружил, что еще сжимает в ладони ключ. Он мешал переключать скорость, и пришлось швырнуть его на сиденье рядом. На третьем светофоре Виктор снова взглянул на него. Ключ как ключ, длинный, круглый, трудно подделываемый. Нормальный ключ от хорошего замка, скорее всего, немецкого. Виктор притормозил и остановился, взял ключ в руку. Он знал, чего ему сейчас больше всего хочется, но попытался бороться с этим постоянно усиливающимся зудом. Он с детства мечтал стать следователем, и не просто следователем, а сотрудником именно МУРа. И именно по таким делам, которыми занимается майор Игнатьев. Что ему помешало? Да все. И специализацию на юрфаке дали не ту, и жена умоляла заняться чем-нибудь поспокойнее. Еще спасибо, что он не согласился в нотариальную контору устроиться, а то бы сидел сейчас, как суслик, среди тонны бумаг. Зато были бы деньги. Деньги, деньги. Убивают за эти деньги, вот что. Виктор посмотрел в зеркало заднего вида. Пусто. Тогда он, не задумываясь, пересек сплошную линию и помчался в обратном направлении. Сашкина вилла притягивала его сегодня вечером гораздо больше, чем наскоро приготовленный Людмилой ужин. Она уже вышла на работу, теперь деликатесов не жди.